Глава 9. И все же вариант оставить все как есть победил. Мой рост и комплекция были тому причиной. Остаться незамеченным я не мог ни при каких обстоятельствах. Побуду пока самим собой и разведаю обстановку, решил я. В небольшом 100-тысячном городке такси не было, но зато частник, один из бомбил на вокзале, не только с удовольствием согласился отвезти меня в школу интернат номер 32, но еще и подсказал, кто мог поблизости сдать мне комнату в частном доме. Хозяйке я представился проверяющим из Москвы, поскольку из интерната поступили жалобы на одного из учителей. 35-летняя женщина, жившая, судя по обстановке в доме, невероятно бедна, поохала, но промолчала. Зато, когда я, переодевшись в обычную майку, алкашку и синие штаны с вытянутыми коленками, достал из рюкзака копченую колбасу, консервы, плитки шоколада и предложил ей поужинать со мной, при виде такого изобилия вздрогнула и стала метаться по дому, добавляя ко всему этому вареный картофель, домашнее соленье и самогон. Сам я лишь чуть пригублял, а ей все время подкладывал колбасы, ветчины из консервов и подливал, так что она сама вскоре стала прикладываться чаще к своему стакану. Через полчаса я знал уже все о делах в школе-интернате, а также о том, что да, новый учитель, прибывший к ним не далее как год назад, действительно позволяет себе в отношении девочек всякие непотребства. Но на это все закрывают глаза, поскольку насилие он не чинит, только трогает. «Лида!» Я сокрушался, качая головой. «А в милицию пробовали обращаться?» «А что толку, Иван?» Она уже была сильно пьяна к тому времени, когда мы перешли на «ты». Поэтому наш разговор стал гораздо откровеннее. К тому же она все более заинтересованно посматривала на мои широкие мускулистые плечи и руки. «А чего ты одна? Муж есть?» — спокойно поинтересовался я. «Погиб он, Иван. Несчастный случай в шахте. Оставил вот с двумя детьми. Они, кстати, учатся в этой самой школе-интернате. Оттуда и приносят мне эти новости», — поухала она, двигаясь ко мне ближе. Дальнейший разговор мы продолжили уже в кровати. И к приходу детей успели два раза заняться сексом. Причем Люда кончила многократно, поскольку объясняла мне, что со смерти мужа у нее никого не было. А тут сразу я, такой огромный и выносливый. Веселый детский шум в прихожей быстро сорвал ее с постели, и, накидывая на себя одежду, она побежала встречать детей. Вскоре к ней присоединился и я. Те сначала настороженно отнеслись, но при виде шоколада и жевательной резинки, которых я накупил у фарцовщиков в Сочи, тут же стали лучшими моими друзьями. Мать их накормила, переодела, и они убежали хвастаться на улицу друзьям подарками. А женщина повернулась ко мне. «У нас как минимум есть теперь 3 часа», — улыбнулась она, смущаясь. «Я не против», — обнял я ее, силой прижимая к себе. А соскучившаяся по мужской ласке женщина едва не таяла, словно масло у меня в руках. Так что мы не только успели удовлетворить друг друга, но она также пообещала, что поговорит с детьми, чтобы те рассказали мне то же, что ей раньше. Тех не пришлось даже упрашивать, поскольку, став героями дня у своих друзей, еще бы, принесли заграничную жвачку, они тут же мне под запись все и изложили. Сами они сначала колебались подписываться, но Лидия Михайловна это без колебаний сделала за них, как родитель. Я пообещал Ване и Мише еще по подарку, если они уговорят девочек, к которым приставал учитель, прийти сюда домой и все рассказать. За это они сами получат по целой пачке жвачки и шоколадки. Только предостерег их, чтобы не предлагали всем подряд, а только тем, кому действительно тот приставал, поскольку я все доложу своему начальству, и это будут проверять несколько раз. Лида также им сказала, что просто наговаривать на человека — это плохо, но если он виноват, тут да, он должен понести наказание. Так что огорчившиеся маленькие дельцы, которые, видимо, хотели таскать ко мне всех подряд, отправились утром в школу. А моя хозяйка и временная сожительница пошла в больницу, где с моей десяткой сделала себе справку о болезни, чтобы не выходить на работу, и, вернувшись, затаренная продуктами в обе авоськи, стала готовить на стол. Вечером же пацаны привели 3 школьниц. Мама парней всех усадила за стол, первым делом накормила невероятным по местным меркам ужином. Девочки, поевшие вкусностей, а затем уплетая шоколад с чаем, расслабились и стали спокойнее реагировать на мои вопросы. Потом Лида отправила своих сорванцов погулять и сказала сидящим за столом малышкам, что я проверяющий самой Москвы, которому нужно рассказать, если кто из учителей делает в отношении учащихся что-то плохое. Я отчетливо понимал, что мне бы они, наверное, не стали все рассказывать, но Лиду знали, как и ее сыновей, так что 2 упаковки жвачки, положенные на стол, вызвали у них целый водопад слов, и я едва успевал записывать. Чем больше они рассказывали, тем больше я хмурился, а Лида так вообще начала кусать губы. Когда девочки закончили, я попросил их назвать еще тех, к которым подсаживался Андрей Романович, являющийся сейчас, оказывается, временно исполняющим обязанности директора. Не чувствуя над собой контроля, он разошелся еще сильнее в своих фантазиях и их реализациях. Попросив девочек поставить подписи, а женщину заверить их, я следом сказал девочкам позвать сюда ко мне других их подруг или знакомых, кто еще был объектом его внимания. Они заверили меня, что завтра же приведут их к нам, поскольку мы добрые, кормим всякими вкусностями и даем жвачку. Лида дождалась своих сыновей, попросила их проводить девочек до школы и, пока они ходили, сказала: «Иван, какой ужас там происходит! Я даже половину всего не знала!» «Ничего, ты мне сейчас здорово помогаешь, так что не переживай, мы его обязательно накажем!» Ее это успокоило, и ночью, когда дети уснули, она снова выплеснула на меня всю накопленную за 2 года одиночества сексуальную неудовлетворенность. С таким количеством утех мои презервативы обещали быстро закончиться, так как я не собирался заниматься в поездке сексом, и резиновое изделие скорее положил по привычке на всякий случай. На следующий вечер в доме было полно школьников и школьниц. Девочки привели своих подруг, и те, уже зная, что меня можно не бояться, быстро все выложили. Те слова, что говорил им Чикатило, развращая, вызывали у меня, вроде привычного ко всему, рвоту. Что уж говорить про Лиду, которая и правда выбежала на улицу уборную. Детская же психика была более гибкой, так что девочки спокойно это рассказывали, без стеснения. Особенно меня заинтересовал тот факт, что Чикатило подглядывал за школьниками не только в их общежитии, но еще и в туалете, который находился на улице. Девочки неоднократно заставали его за этим занятием, даже уже никуда не жалуясь, поскольку это было бесполезно. На следующий вечер в доме было полно школьников и школьниц. Девочки привели своих подруг, и те, уже зная, что меня можно не бояться, быстро все выложили. Те слова, что говорил им Чикатило, развращая, вызывали у меня, вроде привычного ко всему, рвоту. Что уж говорить про Лиду, которая и правда выбежала на улицу уборную. Детская же психика была более гибкой, так что девочки спокойно это рассказывали, без стеснения. Особенно меня заинтересовал тот факт, что Чикатило подглядывал за школьниками не только в их общежитии, но еще и в туалете, который находился на улице. Девочки неоднократно заставали его за этим занятием, даже уже никуда не жалуясь, поскольку это было бесполезно. На следующий вечер в доме было полно школьников и школьниц. Девочки привели своих подруг, и те, уже зная, что меня можно не бояться, быстро все выложили. Те слова, что говорил им Чикатило, развращая, вызывали у меня, вроде привычного ко всему, рвоту. Что уж говорить про Лиду, которая и правда выбежала на улицу уборную. Детская же психика была более гибкой, так что девочки спокойно это рассказывали, без стеснения. Особенно меня заинтересовал тот факт, что Чикатило подглядывал за школьниками не только в их общежитии, но еще и в туалете, который находился на улице. Девочки неоднократно заставали его за этим занятием, даже уже никуда не жалуясь, поскольку это было бесполезно. После записи их рассказов малышек сытно накормили, раздали шоколад и жвачку, после чего сыновья Лиды снова проводили девочек обратно до школы-интерната. «Дело, с которым я приехал, устроилось так быстро только благодаря тебе и твоим сорванцам, Лид. Но завтра пора уезжать. Нужно быстрее передать эти бумаги куда следует, чтобы прекратить творящийся тут кошмар». Она вздрогнула и подошла ко мне, опустившись на колени, положив голову на мою ладонь. Второй я стал гладить ее по волосам. «Сердцем я бы хотела, чтобы ты остался, но умом все понимаю». Она подняла голову, и я увидел 2 слезинки в ее глазах. «Ты ведь больше сюда не приедешь?» Я отрицательно покачал головой. Она поднялась на ноги и прижалась ко мне грудью. «Ну, тогда берегись. Сегодня ночью ты не уснешь», — с грустной улыбкой предупредила меня она. Все так и произошло. Поэтому я проснулся позже обычного. Поел то, что она мне накрыла на стол, поскольку сама встала много раньше, чтобы покормить детей и, собрав, отправить их в школу. После чего мы снова занялись сексом. И только когда она себе окончательно все натерла и не могла больше принимать меня в себя, наконец вернулись за стол. Оставалось не так уж много времени, когда пацаны придут из школы. «Хочу, чтобы ты правильно это восприняла. Я даю их не тебе, а Ване и Мише». Поев, я стал одеваться, собирая рюкзак, и выложил на стол 1000 рублей 10 банкнотами. Я мог бы дать и больше, но тогда она точно не взяла бы их. Итак, для провинциального города это были гигантские деньги. Мальчуганы слишком быстро растут. Им нужна обувь, форма, игрушки, в конце концов. Она поджала губы, стоя на месте. Лида, не разочаровывай меня и просто возьми деньги. Ты сделала доброе дело, помогла другим детям. Поэтому прекращай строить из себя оскорбленную невинность. Она не притронулась к банкнотам, но и не попросила их забрать. Вместо этого подошла, обняла и крепко поцеловала. «Прощай, Вань». Я повернулся и, не оборачиваясь, шагнул в темноту. Поезд обратно приходил ночью, и у меня было ровно 4 часа до его прибытия. Освещения на улицах не было, лишь свет из окон давал немногочисленным пешеходам хоть какую-то надежду не упасть по дороге. А я, зайдя за нужный мне дом, быстро переоделся в темный тренировочный костюм и скользнул к деревянной части общежития для девочек, моментально найдя там невысокого, субтильного человека в больших очках, который заглядывал в окна. Вскоре, по моей вчерашней просьбе, школьницы отправились в туалет, и он тут же, пригибаясь за кустами, последовал за ними. Намотав на руку веревку, я подготовил петлю-удавку и, подойдя к нему сзади, накинул ее 2 руками. Затем силой прижал его к себе, сдавливая ему обе сонные артерии. Трепыхался он недолго, всего несколько секунд, и когда журчание внутри туалета прекратилось, а девочки гурьбой побежали обратно, я дождался полной тишины и аккуратно затянул ему на шее петлю. Затем взвалил себе на спину легкое для меня тело, дотащив его до ближайшего дерева, которое облюбовал вчера, когда осматривал будущее место казни. Перекинул веревку и подвесил его на суку. Внизу поставил сворованный неподалеку деревянный чурбанчик. Затем осмотрел, не оставил ли я следов. Поскольку было темно, фонарик не сильно-то мне помог в этом, но вроде бы все было чисто. К тому же я думал, что после того, как делом займутся следователи и узнают про него от тех же девочек и Лиды, смерть спишут на акт раскаяния и самоубийства, не став глубоко копать. Ведь теперь Лида, узнав такие подробности от детей, точно молчать не будет. Не из того теста слеплено. Закончив, я снова переоделся и уже в цивильной одежде отправился на вокзал, дождавшись там поезда. И на следующий день снова оказался в Сочи, заглянув на почту, где, разделив показания детей на 2 равные стопки, отправил половину листов с записанными показаниями в МУР, единственному знакомому мне следователю Арапову, а вторую пачку просто по адресу город Москва, КГБ, товарищу Андропову, не став сильно с этим заморачиваться. Глаза почтовой работницы, принимающей оба письма, очень сильно расширились, а руки начали трястись. Поинтересовавшись у нее, не нужна ли моя помощь, я получил мгновенный ответ, что все хорошо. А дальше она постаралась как можно быстрее все принять и рассчитать доставку. Причем отправил я их заказными письмами, чтобы не потерялись, но не самым дорогим тарифом, поскольку мне нужно было еще успеть скататься в Невинномысск. Лежа ночью в кровати, я часто поднимал то одну руку, то другую, чтобы посмотреть на то, дрожат ли у меня пальцы после очередного убийства. Но нет. Я, если что и чувствовал, то только спокойствие и чувство удовлетворения за хорошо проделанную работу. Не состоявшийся, благодаря моему вмешательству серийный убийца, насильник и каннибал, отправился туда, куда ему и было положено. А десятки молодых девочек и мальчиков в этой реальности обретут жизнь. Если что меня и смущало, так это то, что в городе и школе многие, оказывается, знали о том, что он испытывает странные влечения к своим воспитанницам, но никто ничего не сделал для их защиты. Это поражало и злило меня больше всего из произошедшего, поскольку в голову стали лезть давно подзабытые воспоминания о собственной школе-интернате и творившихся там ужасах. Стиснув зубы, я поднялся и пошел принять контрастный душ, чтобы остудить голову, поскольку эти воспоминания нужно было отбросить и никогда больше к ним не возвращаться.